и с каждым годом наша встреча становится все более нереальной. Я допиваю джин-тоник и начинаю приводить себя в порядок, потому что сегодня у нас состоится вечеринка, где будет полно бритоголовых братков. Других гостей у нас просто не бывает. Еще с утра муж попросил меня быть на высоте, ведь к нему обещал приехать босс, имеющий весомый авторитет в криминальных кругах. Я улыбаюсь своему отражению, надеваю самое красивое платье, укладываю волосы и спускаюсь к гостям. Боссу я пожимаю руку с особым чувством и смотрю на него глазами, полными надежды. Я приглашаю его на медленный танец и плотно прижимаюсь к нему силиконовой грудью. Затем украдкой бросаю взгляд на мужа и тяжело вздыхаю. Господи, как я устала от него за эти годы, как он мне надоел. Босс дрожащими пальцами поглаживает меня по спине, опускаясь все ниже и ниже. Через неделю мы звоним друг другу и договариваемся о встрече. Забыв обо всем, я, как в омут, кидаюсь в очередную интрижку, разгоняя застоявшуюся кровь. Примерно через месяц интрижка перерастает в нечто большее, и я переезжаю в новый дом. Мы сидим в ресторане, смотрим друг на друга и молчим. Пожилой господин за соседним столиком приветливо машет мне рукой. Я обещающе улыбаюсь ему, подношу салфетку к губам, в который раз понимая, что его нет. Конец озвученной книги. Читала Галина Розинова. Звукорежиссер Татьяна Власюк. Киев, 2003 год.